Глава 56. Расчет Джека оказался верен, и энергосистемы Таргара хватило, чтобы на самых скромных режимах вывести Грей из ямы. Правда, сразу после этого у малого робота включилась турбина накачки, возмещающая потерю энергии в батареях. Но это было не страшно. Топлива у Таргара хватало. К тому же новая турбина, которую он получил во время модернизации, была значительно экономичнее прежней. «Нормально!» – обрадованно сообщил Хирш, выглядывая из кабины. «Вся индикация работает, как будто ничего не случилось. Какая нагрузка была?» «На пике 82%. «Отлично! И что, дальше пойдем вот так, на веревочке?» «А что делать?» – пожал плечами Джек, прислушиваясь к шуму турбины. «Провод всего 10 метров», – напомнил Хирш, поглядывая на провисшую проводку, соединявшую два робота из кабины в кабину. «Но неужели мы с тобой не сможем интервал держать, а, Тед?» «Хорошо, давай попробуем». Они попробовали, дав обоим машинам самый малый ход. Нагрузка через трансформаторы Таргара подскочила до 40%. Столько Джек выжимал из машины, когда разгонялся на ровной местности до максимальной скорости. Все, что выше, требовалось для прыжков и отчаянных спуртов в гору, когда того требовала обстановка. «Вроде идем, а?» – сказал Хирш, когда они, спустившись с возвышенности, отмахали метров 300, внимательно следя за тем, чтобы, обходя неровности, не оборвать провод. «А чё ж не идти? Все в полном порядке». «Для нашей ситуации». «Да, для нашей ситуации». «Ты вот что, если появятся лаунчи или воздушная разведка, просто отключай свои приводы, а то мы кабину и пушки не провернем», — сказал Хирш. «Разумеется. Я останавливаюсь и не беру ни одного лишнего ампера». «Слушай-ка, но ведь хорошо идем. Зря я беспокоился». «Ну так я ж тебе говорил». «Джек, а я вот не понял, как ты ухитрился вернуться и в хвост им зайти? Этот момент я как-то проглядел». «Когда?» «Ну, ты побежал их отвлекать, я стал выцеливать того, что еще свеженьким был». «Но?» «Я видел, как ты петляешь, а потом раз и пропал из виду». «Правда, что ли?» «Правда». «Ой, осторожнее, давай-ка эту яму справа обойдем». «Нет, лучше слева, а то там кусты вон какие, провода порвем». Связанные роботы осторожно, один за другим, перебрались через болотца и вспугнули стаю сидевших в кустарнике птиц. «Ух ты!» – воскликнул Джек от неожиданности. «Что, на куриц похоже?» – усмехнулся Хирш. «Нет, просто неожиданно». И они повели машины дальше. Хирш посматривал на работавшие приборы и даже радар, но там все было чисто. Вот-вот должен был начаться рассвет, и инфракрасная камера перенастраивалась, мигая и выводя надпись о смене режима. «Стучит, зараза!» – пожаловался Хирш. «Сильно стучит?» «Дойти-то дойдем, но, боюсь, шток придется менять. Погнется». «Шток не проблема, сменим». «Да, а когда вот ты им спину ударил, я тут же по-свежему врезал последний заряд. У меня после этого половина приборов погасла. До ямы на ручном добирался». Джек молчал, занятый своими мыслями. «Так как ты им в тыл-то зашел, Джек? Тогда-то мне не до этого было. Думал, хрен мы их обманем. Уж больно крепко на хвост сели. А тут ты с тыла зашел». «Я не знаю, как я зашел с тыла», – негромко произнес Джек, и Хирш подкрутил в приемнике настройку. «Что ты сказал?» Я сказал, что не знаю, как оказался у них в тылу. Я двигался обратно к склону, а тут, бац, они. Я сразу не раздумывая стал бить по ближайшему, по его вентиляторам. Он аж взвился, чуть с опор не соскочил. Взошло невидимое за низкой облачностью солнце. Ветер стал слабеть и не так сильно завывал в приоткрытых дверцах кабин. Стук пустого цилиндра Грея становился все громче, и Джек уже подумывал, что следует долить ему масло из своего резервного бачка. Для этого имелись и подходящие вентили, и перепускной шланг. Пока двигались по ровной местности, турбина включалась не так часто, как ожидал Джек. При этом у Грея оставался неповрежденный бак, где топливо было хоть завались. И по всему выходило, что если их не перехватят, до базы они доберутся своим ходом. «Еще километров 10 отмахаем и можем вызывать эвакуатор», сказал Хирш после долгого молчания. «Да, там уже можно. Там наша территория. Ну, почти наша». «Поесть хочешь?» «А что у тебя есть?» «Галета». «Настоящая?» «Откуда тут настоящая галета, Джек?» «Я видел там постройки, Тед», – неожиданно сообщил Джек. «Где?» «Там, на поле перед горкой, на которой ты прятался». «Понятно, но только там никаких построек не было. По крайней мере, мне сверху ничего не было видно». «Я говорю только о том, что видел собственными глазами. Ты же сам спрашивал, как тебе это удалось?» «Да, и как же тебе это удалось?» «А вот так. Увидел впереди постройки, развернулся по дуге, чтобы в спину не схлопотать от гассов. А когда развернулся, их не было. Ни одного». «И что дальше?» «А дальше я погнал машину к горке, выяснять, что там с тобой случилось. Радио-то не работало». «Ну, допустим. А как ты проскочил мимо гассов?» «Ты что, Тед, совсем ничего не понимаешь?» Они помолчали, глядя на раскачивающиеся перед роботами панорамы и прислушиваясь к своим ощущениям. А все ли с ними в порядке? И не чудится ли им этот странный разговор? После сильных встрясок случалось, солдаты начинали видеть самые неожиданные вещи. Например, Джо Радзиловский, водитель ГАСа из первой роты капитана Хольмера. После попадания в его кабину ракеты он был выброшен на песок и провалялся до ночи, пока его не обнаружила спасательная команда. Джо повезло, он отделался несколькими царапинами и через неделю получил новенький ГАС. Однако иногда на марше или даже посреди боя он вдруг останавливал машину и созерцал катившиеся на него изумрудные океанские волны. Его потом даже в дивизию возили к тамошнему доктору по нервам. Ничего не помогло. Джо просидел в резерве 3 месяца, и лишь тогда его отпустило. Он прекратил отключаться во время боя, и десантные экспедиции перестали от него отказываться. Однако позже выяснилось, что Джо время от времени все так же наблюдал океанские волны, но он научился контролировать это видение. А еще рассказывал, как забавно выглядит движение снарядов под водой и как искрятся на солнце брызги фонтанов, поднятых снарядными разрывами. «Значит, не было никаких гасов?» – уточнил Хирш. «Не было. Сначала». «А когда появились?» «Я добежал до горки, развернулся, и тут они появились». «А здание?» «Здания уже не было». «Ты знаешь, только теперь я окончательно вспомнил, что не заметил, как ты куда-то провалился. Но гассы занервничали. Этот момент я помню хорошо. Только навел прицельную рамку, как вдруг этот птенчик задергался». «Птенчик?» «Ну, фигурально выражаясь». «Ты сейчас не выражайся фигурально, Тед, потому что я и так не понимаю, где и что». «Извини, как-то не подумал. «Ну что, до базы напрямик 18 километров, с обходами чуть больше. Что ты об этом думаешь?» «Почти что наша территория. Пока подъедут, мы еще километров 5 отмахаем». «Тогда я вызываю». «Вызывай, только ты это...» «Что?» «Ты не рассказывай им про то, что я какие-то там постройки видел. Штоллер на меня и так косо поглядывает после сеансов разоблачения. А тут еще это». «Да не вопрос, Джек. Мы выполнили задание, сумели выбраться из такой передряги, а все остальное – это наши личные переживания. И ни в какие отчеты мы их заносить не обязаны». «Не обязаны», – согласился Джек. «Давай, вызывай их». Хирш щелкнул тумблером, включая канальный фильтр, и произнес. «Алло, первый, ответьте Сирене». «Привет, Сирень, рад вас слышать. Как дела?» «В общем, хорошо, но есть проблемы с технической частью. Хорошо бы нас подобрать». «Понятно. Говорите координаты».